Глава третья. Лукас выбежал из дома, таща меня за собой, и мы бросились на другую сторону улицы. Забор был частично разобран. Вокруг логова толпилась группа мужчин, и здесь же стояла огромная рычащая машина. Она производила на удивление низкий и громкий шум. Я присела, чтобы пописать, и один из мужчин отделился от группы и пошел к нам. От его ботинок исходили интереснейшие острые запахи масел и еще какие-то резкие ароматы, которые мне еще никогда не встречались. «Под этим домом все еще обитают кошки», — сказал Лукас, когда мужчина подошел к нам. Лукас тяжело дышал, и его сердце билось гулко-гулко. Я услышала это, когда он поднял меня и прижал к груди. «О чем вы говорите?» — спросил мужчина, хмурясь. «Там кошки. Они обитают в подполе этого дома. Вы не можете его снести, это их убьет. Вы можете заняться другими домами, но в этом есть животное». Мужчина пожевал свою нижнюю губу. Он взглянул на своих друзей, потом посмотрел на меня. «Славный щенок». Его рука была шершавой, я почувствовала это, когда он потрепал меня по голове. И еще я почувствовала исходящие от нее запахи химикатов и различных почв. Резкие и в то же время слабые. Лукас сделал глубокий вдох и выдох и поставил меня на землю. «Спасибо», — сказал он. «Она помесь дога с мастифом, да?» «Кто?» «Твой щенок. У моего приятеля есть такой пес, и когда он был маленьким, он выглядел так же. Я люблю собак». «Это здорово. Может быть, она и в самом деле помесь дога и мастифа. Я просто не знаю, какой она породы. Собственно говоря, ее спасли, достав из подпола того дома, который вы сейчас готовитесь снести. Там обитала уйма разных кошек, и многие из них все еще там. Это я и пытаюсь вам объяснить. Не всех животных удалось поймать. А по закону вы не можете снести дом, под которым обитают одичавшие кошки». Из ведущей в логово дыры до меня доносился запах мамы кошки, и я чувствовала, что она осторожно приблизилась к краю дыры. Я заерзала, желая пойти и проведать ее, но рука Лукаса остановила меня. Мне ужасно нравилось, когда меня держали на руках люди, но иногда я испытывала из-за этого досаду, когда мне хотелось поиграть. «По закону», — задумчиво повторил мужчина. «Но у меня есть разрешение на снос, вот оно, видите? Так что все будет по закону. Я не имею ничего против кошек, разве что считаю, что у моей подружки их слишком много». Но мне надо сделать свою работу. Вы меня понимаете? В этом нет ничего личного. Это дело очень даже личное. Оно личное для этих кошек и личное для меня, твердо сказал Лукас. Они совершенно одиноки в этом мире. Их бросили на произвол судьбы. Я — это все, что у них есть. Я не стану участвовать в этом споре. Мы вызвали службу по спасению животных. Это не моя забота. Мы не можем ждать, когда они приедут. Нет. Лукас подошел к большой машине и встал перед ней. И я тут же последовала за ним, так что поводок нисколечко не натянулся. Вы не можете это сделать. Я уставилась на эту огромную машину, не понимая, что происходит. Ты начинаешь раздражать меня, приятель. А ну, отойди. Ты нарушаешь границы частных владений. И я не сдвинусь с места. Лукас опять поднял меня и прижал к груди. Мужчина подошел к нам совсем близко и уставился на Лукаса. Они были одного роста, и их глаза находились на одном уровне. Мы с Лукасом тоже вперились в мужчину. Я завиляла хвостом. «Ты и правда хочешь встрять в это дело?» — тихо спросил мужчина. «Вы не против, если я сначала поставлю на землю мою собаку?» Мужчина брезгливо отвернулся. «Моя мамаша предупреждала меня, что у меня в жизни будут и такие дни», — пробормотал он. «Эй, Дейл!» — крикнул один из остальных мужчин. «Я только что говорил с Гантером. Он сказал, что скоро будет». «Ну и хорошо. В таком случае он сможет сам разобраться с этим защитником прав животных». Мужчина повернулся и отошел обратно к своим друзьям. «Интересно, они подойдут к нам, чтобы погладить меня? Мне бы это было приятно». Скоро к нам подъехала большая темная машина, и из нее вылез еще один мужчина. Он подошел к группе рабочих, стоявших у дома, и поговорил с ними. Все они смотрели на меня, потому что я была здесь единственной собакой. Потом мужчина из машины направился к нам, чтобы взглянуть на меня. Он был выше Лукаса и крупнее. Когда он подошел ближе, я почуяла исходящие от него запахи дыма и нескольких видов мяса. А от его дыхания и одежды пахло чем-то сладким. «Ну, так в чем дело?» — спросил он Лукаса. «Под домом все еще обитает несколько кошек. Я уверен, вам бы не хотелось причинить им вред», — ответил Лукас. Мужчина покачал головой. «Там нет никаких кошек. Мы их всех переловили». «Нет, не всех. Там под домом еще остается несколько кошек. Их по меньшей мере три». «Да нет, вы ошибаетесь. К тому же у меня на все это нет времени. Мы и так отстали от графика из-за этих чертовых кошек, и я не собираюсь терять больше ни дня. Мне надо строить квартиры». «Что вы с ними сделали?» «Со всеми теми кошками, которые здесь обитали. Среди них были и совсем маленькие котята. Это не ваше дело. Вся эта история не ваше дело. Напротив, это мое дело. Я живу в доме напротив и вижу, как все эти кошки входят и выходят. Ну и молодец, как вас зовут?» «Лукас. Лукас Рэй. А я Гантер Бекенбауэр. Мужчина на мгновение сжал руку Лукаса, потом отпустил ее. Когда рука Лукаса снова обхватила меня, от его кожи пахло мясом и дымом. Я осторожно принюхалась. «Это вы проделывали дыру в моем заборе? Я уже 3 раза посылал людей, чтобы починить его». Лукас ничего не ответил. Я по-прежнему лежала у него на руках и чувствовала, что меня вот-вот сморит сон. «Значит, это вы кормите этих кошек, это ясно, как божий день. А это, как вы и сами понимаете, только осложняет дело. Вы хотите сказать, что предпочли бы, чтобы они голодали? Это же кошки, они убивают птичек и мышей, или вы этого не знали? Так что они вовсе не голодают. Вы не правы. Они плодятся слишком быстро. Если их не изловить и не стерилизовать, они произведут на свет многочисленное потомство. И большинство котят погибнут от голода или от болезней, вызванных недостатком корма. И, по-вашему, в этом виноват я? Нет. Послушайте, я прошу у вас только одного. Дайте людям время, чтобы решить эту проблему гуманно. Существуют организации, занимающиеся спасением тех животных, которые отнюдь не по своей вине брошены на произвол судьбы и ведут жизнь полную опасности. Мы позвонили в одну из этих организаций, и они уже едут сюда. Дайте им сделать свою работу, и тогда вы сможете выполнить и вашу». Мужчина, от которого пахло дымом и мясом, выслушал то, что сказал Лукас, но все так же продолжал качать головой. «Похоже, вы сейчас просто цитируете какой-то интернетовский сайт, но речь сейчас не об этом. Вы хоть представляете себе, как сейчас трудно что-либо построить, Лукас? Приходится все согласовывать с добрым десятком разных служб. Я потратил на получение разрешения на снос этих домов целый год. Год. Так что сейчас мне надо, наконец, начинать работу. Прямо сейчас. Я не сдвинусь с этого места ни на шаг. Вы действительно собираетесь встать на пути экскаватора, который сносит дом? Вы же можете погибнуть. Ну и пусть. Знаете что? Я собирался договориться с вами по-хорошему, но вы не оставили мне выбор. Я сейчас вызову полицию. Вызывайте. Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что ты упрямый маленький ублюдок? Возможно, мне и говорили, что я упрям, — ответил Лукас. Но никто никогда не говорил мне в лицо, что я ублюдок. Ха, ну ты фрукт. Мужчина отошел от нас, так меня и не погладив, что было необычно. Мы с Лукасом долго стояли неподвижно. Большая машина смолкла, и когда она перестала громко рычать, я почувствовала себя совсем по-другому. Как будто до этого что-то сдавливало мое тело, а теперь перестало. Лукас опять поставил меня на землю, и я стала внимательно обнюхивать землю. Мне хотелось поиграть, но Лукас хотел просто стоять, а из-за поводка я не могла далеко от него отбежать, чтобы порезвиться вокруг. Когда появились еще люди, я завиляла хвостом. Это были женщина и мужчина, и они вышли из еще одной машины. На них обоих была темная одежда, а на их боках висели какие-то металлические предметы. «Вот и полиция», — тихо заметил Лукас. «Ну что ж, Белла, посмотрим, что произойдет теперь, когда сюда прибыли полицейские». 2 человека в темной одежде подошли к мужчине с дымно-мясными пальцами. По-моему, Лукасу было немного не по себе, но он по-прежнему не двигался с места. Я зевнула, потом радостно завиляла хвостом, когда эти 2 человека подошли к нам, чтобы увидеть меня. От женщины пахло собакой, а от мужчины нет. «О, Господи, какой милый щенок!» — приветливо сказала женщина. «Ее зовут Белла», — объяснил Лукас. «Мне ужасно понравилось, что они говорят обо мне». Женщина улыбнулась мне. «Как вас зовут?» — спросила она. «Лукас». «Лукас Рэй». «Итак, Лукас, почему бы вам не рассказать нам, что здесь происходит?» — сказал ее друг мужчина. Мужчина разговаривал с Лукасом, а женщина встала на колени и начала играть со мной. Я прыгнула на ее руку. Теперь, когда я могла обнюхать ее, я различала на ее пальцах запахи 2 разных собак. Я облизала ее пальцы и почувствовала вкус этих собак. Металлические предметы на ее боку лязгнули. Когда женщина встала с колен, я посмотрела на Лукаса. «Но тогда кто же должен защищать этих кошек, если не полицейские?» — спросил Лукас. Он уже во 2-й раз употребил это слово «полицейские». Я видела, что он расстроен, и уселась у его ног, надеясь, что это поможет ему снова стать веселым. «У вас в этом деле нет никаких прав, вы меня понимаете?» Мужчина в темной одежде махнул рукой в сторону большой машины. «Я понимаю ваши чувства, но вы не можете препятствовать строительным работам. Если вы не уйдете сами, нам придется вас арестовать». Женщина, от которой пахло 2 собаками, коснулась руки Лукаса. «Будет лучше, если вы и ваш щенок сейчас пойдете домой». «Может быть, вы хотя бы осветите своим фонариком этот подпол?» — спросил Лукас. «Тогда вы сами увидите, о чем говорю». «Не уверена, что это что-либо изменит», — ответила женщина. В это время подъехала еще 1 машина. Она благоухала собаками и кошками, и даже какими-то другими животными. Я подняла нос в воздух, чтобы разобраться, что к чему. В этой новой машине приехали еще женщина и мужчина. Мужчина наклонился над задним сиденьем, вытащил оттуда какую-то большую штуку и поставил ее себе на плечо. Я не могла определить по запаху, что это такое. Он дотронулся до нее, и из нее полился свет. напомнив мне о том времени, когда из дыры в наше логово хлынули потоки света и на миг осветили кошек, убегавших в его глубину. Я узнала эту женщину. Она была тем самым человеческим существом, которое залезло под дом в тот день, когда я встретила Лукаса. Я завиляла хвостом и ей, и мужчине, радуясь тому, что они пришли. Теперь здесь было так много людей. «Привет, Одри», — поздоровался с женщиной Лукас. «Привет, Лукас». Я хотела поближе рассмотреть женщину, которую, как я поняла, звали Одри, но она и ее друг не стали подходить к нам. Пучок света скользнул по лицу Лукаса, потом остановился на клочке земли перед дырой, ведущей в логово. Мужчина, пахнущий дымом и мясом, направился к ним. У него были тяжелые шаги, и он махал руками, как будто хотел бросить игрушку собаке. «Эй, вы, здесь нельзя снимать!» Одри придвинулась ближе к мужчине с большой штукой на плече. «Мы снимаем вас, потому что вы собираетесь снести дом, в котором обитают бездомные кошки». Дымно-мясной мужчина затряс головой. «Здесь больше нет никаких кошек». Я напряглась. «Мама-кошка». Она на мгновение замерла на краю дыры, оценивая ситуацию, а потом выбежала наружу и, промчавшись прямо мимо нас, исчезла в кустах, растущих у задней стороны забора. Я забыла, что я на поводке, и попыталась броситься за ней, но поводок заставил меня резко остановиться. Раздосадованная своим бессилием, я села и заскулила. «Ты это заснял?» — спросила своего друга Одри. «Заснял», — ответил мужчина с большой штукой на плече. «Так что здесь нет кошек?» — сказал Лукас дымно-мясному мужчине. «Я хочу, чтобы вы арестовали этих людей», — заорал мужчина, обращаясь к людям в темной одежде. «Они просто стоят на тротуаре», — спокойно сказал мужчина в темной одежде. «Нет такого закона, который бы это запрещал». «Мы не станем никого арестовывать за съемку», — сказала женщина, от которой пахло двумя собаками. «К тому же вы нас уверяли, что здесь нет кошек». «Я из Организации по защите животных», — сказала Одри, не сходя со своего места. «Мы уже позвонили в комиссию по строительству. Они отзывают разрешение на снос из-за обитающих под домом одичавших кошек. Господа полицейские, если он снесет этот дом, это будет противозаконно». «Это невозможно», — насмешливо ответил дымно-мясной мужчина. «В этой конторе дела так быстро не делаются. Они, черт бы их побрал, даже не сразу отвечают на телефонные звонки». «Они отвечают сразу, когда им звонит одна из директоров нашего правления», — ответила Одри. «Она, к тому же, еще и член администрации нашего графства». Полицейские переглянулись. «Это не наша епархия», — сказал мужчина. «Но вы же видели эту кошку? А защита животных — это ваша обязанность», — сказала Одри. Я удивлялась, почему она к нам не подходит, но она продолжала стоять рядом с машинами. Мне ужасно хотелось, чтобы она с нами поиграла. «Я несу большие расходы, пока все вокруг просто стоят. Я ожидаю, что полицейские наконец-то займутся своей работой и заставят этих людей убраться к черту», — сердито сказал мужчина, от которого пахло дымом и мясом. Полицейские напряглись. «Сэр», — сказала женщина Лукасу, — «не могли бы вы взять свою собаку и передвинуться на тротуар?» «Нет, если он собирается разрушить этот дом и похоронить под ним беззащитных кошек», — упрямо ответил Лукас. «Черт бы его побрал», — закричал дымно-мясной мужчина. Мужчина и женщина в темной одежде опять переглянулись. «Лукас», — сказала женщина-полицейский, — «если мне придется просить вас дважды, я надену на вас наручники и посажу на заднее сиденье нашей патрульной машины». Лукас несколько мгновений стоял молча, потом мы с ним подошли к Одри, чтобы она могла погладить меня. Я была так рада ее видеть. И еще я была рада тому, что за нами последовали дымно-мясной мужчина и полицейский, чтобы мы все могли быть вместе. Дымно-мясной мужчина глубоко вздохнул. «Тут были кошки, пара дюжин, но теперь их тут больше нет. Кошка, которую мы только что видели, возможно, приходила сюда просто на разведку. Это не значит, что она здесь живет. Я вижу ее здесь каждый день», — сказал Лукас. Мимо меня ветер пронес бумажку, я попыталась поймать ее, но меня остановил поводок. «Так что она здесь точно живет. А кроме этой кошки здесь обитает еще и пара других. Кстати, поговорим обо всех тех кошках, которые обитали здесь раньше. В какой приют вы их отвезли?» «Я не могу найти их ни в одном из приютов», — многозначительно заметила Одри. «Во-первых, обратите внимание, господа полицейские, этот парень Лука срезал мой забор. Он вздумал кормить этих кошек. А во-вторых, она права. Мы привлекли компанию со стороны, чтобы гуманно их изловить. Я не знаю, что они с ними сделали. Вероятно, они всех их пристроили в хорошие руки. Выходит, он кормил тех самых кошек, которых, по вашим словам, здесь уже нет». Одри кивнула. Какое-то время все стояли молча, я зевнула. «Эй, Гантер!» — крикнул один из пахнущих пылью мужчин. «Звонит Мэнди. Она говорит, что речь идет о твоем разрешении на снос». В конце концов, большинство людей уехали. Одри опустилась на колени и стала играть со мной на редкой траве, пока ее друг укладывал большую штуку со светом обратно в ее машину. «Это была гениальная идея явиться сюда с телекамерой», — сказал Лукас. Одри рассмеялась. «Это вышло совершенно случайно. Я возила моего брата по городу, пока он снимал видеосюжет. Он учится в киношколе Колорадского университета в Болдере. Когда позвонила ваша мать, мы сразу же поехали сюда, решив, что это отличная идея — изобразить дело так, будто съемки ведет какой-то новостной канал. Она подняла меня и поцеловала в нос, а я в ответ лизнула ее. «Какая же ты лапочка!» И она снова поставила меня на землю. Ее зовут Белла. При звуке своего имени я подняла голову и посмотрела на Лукаса. «Белла», — радостно сказала Одри. Я уперлась передними лапами в ее колени, пытаясь взобраться выше, чтобы облизать ее лицо. «Когда ты вырастешь, ты будешь такой большой собакой». «Послушай, Одри», — Лукас слегка кашлянул, и я посмотрела на него, чувствуя, что он напряжен. Одри подняла голову и улыбнулась ему. «Я тут подумал, что было бы здорово, если бы мы с тобой начали встречаться. Смотри, Белла согласна». «О!» Одри резко встала с земли. Я подошла к Лукасу и атаковала его ботинки. «С твоей стороны было очень мило это предложить, Лукас, но, видишь ли, я только что переехала жить к моему парню, и это серьезно». «Ну, конечно, я все понимаю». «Эй, Одри, мы уже можем ехать? Я хочу добраться до Голдена пораньше, чтобы успеть поснимать во время последнего часа перед закатом», — крикнул мужчина из окна машины. Меня потянуло в сон, и я, зевнув, растянулась на траве, решив, что сейчас самое время вздремнуть. Я закрыла глаза и не стала их открывать, даже когда Лукас поднял меня на руки. Позднее в этот же день я играла с Лукасом на мягком полу большой комнаты, которая называлась «Гостиная». Лукас тянул по полу веревочку, а я бросалась на нее, хватая ее зубами, и бежала прочь. Но она выскальзывала из моей пасти, и он, смеясь, начинал тянуть ее по полу снова, чтобы я могла атаковать ее опять. Я была так довольна, что он рядом, так рада, что Лукас смеется, что могла бы играть в эту игру всю ночь напролет. В дверь постучали, и Лукас на мгновение замер, а потом пошел к ней. Я двинулась следом за ним. Он приставил глаз к двери, а я в это время почуяла в проникающем через щель под дверью холодном воздухе запах мужчины. Это был тот же мужчина, которого я видела у логова, и от которого пахло дымом и мясом. Лукас окаменел. Мужчина постучал еще раз. Наконец Лукас открыл дверь, отодвинув меня при этом ногой в сторону. «Нам с вами надо поговорить», — сказал мужчина.